2. Он переступил порог, думая о 1977 году и мужском туалете на первом этаже Нью-Йоркской публичной библиотеки. Так что оказался в кабинке со стенами, исписанными и разрисованными граффити. Имелась и надпись «Банго Сканк». В соседней кабинке слева спустили воду. Он подождал, пока человек, занимавший ее, вышел из туалета, покинул кабинку. На поиски у него ушло лишь 10 минут. Через дверь он прошел с книгой под мышкой. Предложил Эдди выйти вместе с ним из пещеры, и ему не пришлось просить дважды. Эдди вытащил патроны из ушей и осмотрел книгу. Называлась она «Дороги Новой Англии». «Святой отец? Библиотечный вор?» — заметил Эдди. «Из-за таких, как ты, постоянно повышается цена входного билета в библиотеку». «Книгу я когда-нибудь верну», — пообещал Каллаген. Без тени иронии. «Самое главное, мне удалось ее найти. Открой страницу 119». Эдди открыл. Увидел фотографию скромной, выкрашенной белой краской церкви, стоящей на холме над проселочной дорогой. «Молельный дом методистов Ист-Стоунема. Построен в 1819 году». Эдди подумал. «В сумме 19». Сказал об этом Каллагану, тот улыбнулся и кивнул. «А больше ничего не замечаешь?» «Конечно же, он заметил». «Здание похоже на зал собраний Калии». «Именно так. Можно сказать, один в один». Каллаген глубоко вздохнул. «Готов ко второму заходу?» «Пожалуй». «Этот займет больше времени, но тебе будет чем себя занять. Книга интересная». «Не думаю, что смогу читать», — ответил Эдди. «Очень уж нервничаю. Может, посмотрю, что зашито в мешке». Но Эдди забыл об этом, так что предмет, зашитый в розовом мешке, нашла Сюзанна. Только в тот момент ее тело принадлежало другой.